Глава 16. Сюрпризы только начинаются. Лера открыла указанное место. 4 марта 1865 года. Наконец-то мы увидели вдали остров, к которому так долго плыли. Кшиштоф-Закревский дал нам правильные координаты. Счастью нашему не было предела. Солнце уже клонилось к закату, когда из туманной вечерней дымки вдруг выступили грозные черные скалы. В небо над ними поднимался высокий столб дыма, переходящий в темную тучу. Последние два дня нас изрядно пошвыряло по волнам, но, наконец, стихия сжалилась над нами, и море успокоилось. Ветра едва хватало, чтобы поддерживать паруса, но мы упорно приближались к заветной суше. Корабль Ивана Черкашина «Госпожа Тумана» нагнал нас лишь через несколько часов после окончания шторма, но сейчас скользил за нами по утихшим волнам. Его было хорошо видно. Я стоял на капитанском мостике рядом со своим старшим помощником Игнатием Дюжевым. Неожиданно что-то привлекло его внимание. Он вскинул подзорную трубу и принялся пристально рассматривать море позади госпожи Тумана. Но я хотел смотреть только вперед. Впрочем, там происходило нечто очень странное. Через подзорную трубу я рассмотрел в лучах заката группу людей, стоящих на самой высокой скале острова. Похоже, они следили за нашим приближением. Я видел ярко-красное свечение на черной скале, будто свет закатного солнца отражался в каком-то странном зеркале, пуская зайчики в нашу сторону. «Матерь Божья!» — выдохнул внезапно Игнатий, стоявший позади меня. Я мгновенно отвлекся от созерцания красного свечения. «Что такое?» «Вы должны взглянуть на это, капитан», — промолвил он. Что-то в его голосе встревожило меня. Дюжев взволнованно показывал на какую-то точку на воде. Я поднял свою подзорную трубу и посмотрел в том же направлении. Сначала ничего не было. Но затем я вдруг понял, что его так напугало, и сам на миг лишился дара речи. За госпожой Тумана под водой следовала огромная темная тень. Она была раза в три больше самого корабля. «Что за чертовщина?» — ужаснулся я. «Сначала я решил, что это кашалот», — испуганно произнес Игнатий. «Мне неизвестны другие морские животные таких колоссальных размеров. Но ведь даже кашалоты не бывают такими огромными!» «И на риф не похоже. Ведь оно движется». Тень действительно плавно двигалась под водой. «Я бы сказал, оно преследует госпожу Тумана», — пробормотал Дюжев. Теперь и я понял, что наш второй корабль набирает скорость, опуская все больше парусов, стремится оторваться от неведомой тени, которая быстро к нему приближается. «Может быть, это скопление морских водорослей?» — спросил я. «Бывает же, что они собираются в целые плавучие острова. Корабль мог зацепиться за нечто подобное и сейчас тащит их за собой». «Как в Саргассовом море? Но этот остров таких размеров! Да и корабль не шел бы так легко», — возразил мне старший помощник. «Вы видите, они стремятся сбежать от него». В этот момент до нас донесся отдаленный звук пушечного выстрела. «Они стреляют по нему!» — изумленно воскликнул Игнатий. На моих глазах расстояние между госпожой Тумана и неясной тенью быстро сокращалось. И вдруг громадина начала подниматься над поверхностью моря, словно выстрел из пушки не на шутку разозлил ее. Размеры твари потрясали воображение. Я уверен, что создания такой величины неизвестны современной науке. Но что мы знаем об обитателях морских глубин? Вполне вероятно, что на дне океанов и сейчас скрываются чудовища, которых и представить сложно. «Чего мы ждем?» — крикнул я. «Им нужна помощь!» Игнатий бросился отдавать приказы. Тут выстрелила первая пушка. Снаряд ушел в глубину неподалеку от неведомой твари. Одновременно с нами выстрелили орудия госпожи Туман. На миг все замерло. А затем поверхность моря словно взорвалась. В небеса взлетели тонны воды, клочья пены и длинные черные щупальца, которые могли принадлежать только гигантскому осьминогу. Скользнув между двумя кораблями, чудовище погрузилось в глубину. Оно было столь велико, что вода между Арканумом и госпожой Тумана закрутилась в гигантскую воронку, едва не развернув оба судна. Старший помощник Дюжев уже отдал приказ снова зарядить пушку. Я уж было решил, что нам удалось отпугнуть подводную тварь, но жестоко просчитался. Не прошло и минуты, как море опять заволновалось. Люди окаменели от ужаса. Кто-то принялся громко молиться, другие завопили от страха. Рядом с госпожой Тумана поднялась гигантская волна высотой с гору, внутри которой угадывались толстые черные щупальца, покрытые крупной чешуей. Яростно извиваясь, они потянулись к кораблю, обхватили его со всех сторон, ощупывая, норовя опутать от носа до кормы. Послышался жуткий треск, и мачты судна начали заваливаться на правую сторону. Несколько человек покатились с накренившейся палубы и исчезли в бурлящих волнах. Остальные пытались бежать, но щупальца были везде. Они обвивали кричащих матросов и тащили их под воду. Какие-то отчаянные смельчаки пробовали рубить жуткие извивающиеся отростки топорами, но на смену каждому отрубленному щупальцу тут же вытягивалось из воды несколько новых. Кто-то палил по чудовищу из ружей и пистолетов, еще кто-то молотил абордажными крюками, но силы оборонявшихся быстро таяли. Да и что они могли противопоставить этому исполину? «Что делать?» — крикнул Игнатий. «Чем им помочь?» «Ничем», — убитым голосом ответил я. «Попробуем спасти команду. Шлюпки на воду!» Но в этот момент госпожа Тумана накренилась еще сильнее, и ее нос начал уходить под воду. Люди посыпались в море, как фигурки с опрокинутой шахматной доски. Все больше и больше ужасных отростков поднималось из воды, обвивало корабль, тянуло его к себе. Внезапно судно со скрежетом переломилось пополам, и, увлекаемое чудовищем, стремительно ушло под воду. Вслед за тем море вмиг успокоилось, словно никогда не бурлило и не кипело. Выждав немного, мои люди с опаской сошли в спущенные шлюпки и, добравшись до места кораблекрушения, постепенно собрали всех уцелевших. Нам удалось спасти лишь 16 человек, включая капитана. К счастью, мой друг Иван Черкашин оказался среди них. Все остальные бесследно исчезли. То был черный день для нас. Когда я снова взглянул на скалы, вставшие перед нами стеной, красного свечения уже не было. Но, приблизившись к острову, я увидел кое-что еще. На каменистых склонах высились огромные черные статуи, которые, казалось, росли из самых недр этих гор. Их лица были чрезвычайно уродливы, со скаленными ртами и яростно вытаращенными глазами, и какие-то вьющиеся растения с крупными узорчатыми листьями обвивали жуткие фигуры. От вида этих статуй ледяной озноб охватил мое тело. И я впервые подумал, а не совершили ли мы ошибку, согласившись на путешествие. Никаких денег не стоили пережитые нами сегодня ужасы. Лера так зачиталась, что не заметила, как начался второй сеанс, и оторвалась от судового журнала, когда прошла уже почти половина фильма. Опомнившись, Лера удивленно взглянула на Дэна. Парень, понимающе усмехнулся. «Я был прав, верно?» — спросил он. «Еще бы! Если хочешь, можешь взять ксерокопию себе. Я у Бестужева еще попрошу», — сказал Дэн. «Конечно, хочу», — обрадовалась Лера. «И мадам Анаит хранила журнал все это время. Может, сообщить о нем полиции или ученым, которые сейчас обследуют Арканум? Вдруг они найдут какую-то полезную информацию?» «Не стоит», — покачал головой Дэн. «Как мы им объясним, откуда он у нас появился? Пусть сами со всем разбираются. А ты дошла до описания морского чудовища?» «Да, у меня мурашки по спине побежали», — призналась Лера. «У меня тоже», — кивнул Дэн. «Я сразу вспомнил то существо, которое увидел сегодня в воде. Конечно, оно не такое большое, как описывает этот капитан, но струхнул я не на шутку». «А куда оно направлялось?» «Куда-то в сторону старого маяка и обвалившейся пещеры, откуда появился Арканум». «Господи», — прошептала Лера и поежилась. «Сколько же странного происходит в этом городе?» «Мне кажется, это еще не предел», — тихо произнес Дэн. Он крепко обнял Леру и снова перевел взгляд на экран. А Лера никак не могла сосредоточиться на фильме, отчего-то ее знобило, хотя на пляже было тепло. Светка Щербакова тоже смотрела кино, но, как и у Леры, ее мысли были далеки от происходящего на экране. Она сидела на большом камне у самой линии прибоя и видела, как Максим ушел с пляжа с ненавистной галькой. Это порядком подпортило ей настроение, поскольку Светка планировала провести вечер совсем по-другому. Лера была права. Если ее брат не обращает на Светку внимания, самое время подыскать кого-нибудь другого. Вот только кого? Светка окинула взглядом пляж. Свободных парней нет вообще, одни парочки. Ну, разве только несколько мальчишек, лет 14, весело хохочущих на берегу. Но до такой степени она еще не отчаялась. Где же его носит? Того, кто будет от нее без ума, хотя он еще не подозревает об этом. Эти мысли были прерваны громким всплеском, раздавшимся у нее за спиной. Светка хмуро оглянулась и встрепенулась. Из моря выходил высокий мускулистый парень, ее ровесник. С его стройного тела стекала вода. Он тряхнул головой, затем вскинул руку и взъерошил густые черные волосы. Светка смерила его оценивающим взглядом. Телосложение отличное, а кожа бледная. Значит, приехал совсем недавно, загореть еще не успел. Парень заметил, что она его разглядывает, и усмехнулся. «Как дела?» — поинтересовался он, приближаясь. «Что?» — осипшим вдруг голосом спросила Светка. «А дела? Да все нормально. А при виде тебя стало еще лучше?» «Польщен», — признался незнакомец, остановившись рядом с ней. Светка поднялась со своего камня. Оказалось, что парень на полголовы выше ее. «И что же ты делаешь тут совсем одна?» — спросил он. «Где армия поклонников?» «Дала им отворот-поворот», — ответила Светка, хихикнув. «Надеялась, что встречу кого-нибудь получше». «И как? Удалось?» «Как знать», — уклончиво протянула Щербакова. «Это ты мне скажи». «Меня зовут Гриша». Парень протянул ей мокрую руку. «Светлана», — представилась девушка, ответив на его приветствие. «Давно ты здесь?» «Недавно», — сверкнул белоснежными зубами Гриша. «Приехал с родственниками, но они не слишком любят покидать пределы санатория. Вот и приходится ходить на пляж одному. Я и не рассчитывал на такой приятный сюрприз». Светка жеманно закатила глаза и захлопала ресницами. «Поверь, если жизнь свела тебя со мной, сюрпризы только начинаются». Гриша громко захохотал, а Светка с довольной улыбкой подвинулась на своем камне, освобождая место для нового знакомого.